Том Робинс. Вилла инкогнита. Роман. Перевод с английского. Журнал «Иностранная литература», номер 1, за 2005 год. Читает Вячеслав Манелов. Посвящается, естественно, Алексе. Никогда не знаешь, с кем говоришь. Бертольд Брехт. Трехгрошовая опера. Часть первая. Есть версия, что Тануки свалился с небес, спланировав на собственной мошонке. В этом нет ничего забавного, если принять во внимание удивительные размеры мошонки Тануки. Ну, допустим. И все равно это забавно, особенно если учесть, что по отношению к общей массе тела мошонка Тануки больше мошонок слонов, китов и зеленого великана. В те времена вместилище его яичек было вполне возможно даже более обширным, чем сейчас, что трудно себе представить, поскольку мошонка у него и так чуть не волочится по земле, и малейшее увеличение объема привело бы к затруднениям при передвижении, даже к травмам. Не исключено, что Тануки обладал и, быть может, обладает по сей день способностью по желанию увеличивать или уменьшать размер мошонки. Однако же, несмотря на вышеизложенное, мы вынуждены признать, что определить, какую роль в спуске Тануки сыграли размеры его органов как таковые, довольно трудно. И куда важнее выяснить, не как барсук использовал свой семенной мешок для спуска на землю, а откуда он спускался и зачем. Тук-тук. Кто там? Тануки. Какой такой Тануки? Что за дурацкий вопрос? Тануки! Я самый! Ах, вот оно что! И откуда же ты явился, Тануки, ты самый? Из другого мира. Из какого такого другого мира? Из того, что за этим болван, из мира зверей предков. Его голос напоминал скрежет лопаты по гравию. Ну, тогда прошу прощения, достопочтенный зверь-предок, и как же ты здесь оказался? Спланировал сверху. Это, понятное дело, запрещено против всех правил, только какого черта? Крестьянин поискал глазами шелковый купол парашюта и стропы. Да не заморачивайся ты, проскрипел Тануки. И зачем же ты здесь? Рисового вина хочу попить. Саке? Да неужели? Судя по твоей ухмылке, ты выпил достаточно. Что тебе еще нужно? Девчонки нужны. Молоденькие и хорошенькие. Крестьянин так фыркнул, что смех аж носом пошел. И не надейся. С такой чудной тварью никакая девчонка не ляжет. Не тебе судить, старый дурак, рявкнул Тануки и так пнул крестьянина под дых, что тот рухнул наземь, ловя ртом воздух. Барсук же, выпятив круглое, как у дедушки Санты, пузо на задних лапах, проковылял в развалочку к колодцу, где дочь крестьянина набирала воду, и пульнул в нее зубастой наэлектризованной ухмылкой, которая у него была такая жаркая, безумная и дикая, что от нее вполне могли бы полопаться зеркала в комнате смеха или лак на девичьих заколках. То, что последовало сразу за этим, объясняет сущность натуры Тануки лишь вкратце и частично. А именно, хотя практически все употребляют применительно к нему слово «барсук», и оно почти что стало его фамилией,